я могу понять ваше недовольство, именно в вашем кабинете. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте. Слушаю. Валентина Михайловна, это вы? Да-да-да. Меня зовут Александр Иванович, сотрудник банка Восточный, департамент взыскания. Угу. Только назовите свою фамилию и должность. Насчет ситуации, что у вас возникло. Фамилия моя Парамонов, и я вам только что сказал, что я сотрудник банка Восточный. Сотрудник? Не бывает такой должности, сотрудник. Надо слушать. Сотрудник это не должность. Для вас этого достаточно. Нет, для меня этого недостаточно. Если бы мне было достаточно, я бы не спрашивала у вас. То, что вам хочется или не хочется, не имеет никакого значения. Называете свою должность. Не нравятся это ваши проблемы. Нет, вы не представились, вы не назвали свою должность. Ну, для вас специалист запишите. Специалист какой области вы? Все, этого хватит. Может, вы специалист по, я не знаю, по уборке помещений? Пока все вышли научите на перекур, сели быстренько за гарнитурку и давай деньги пытаться выбить. По просить, Валентина Михайловна. А вы можете погромче визжать? Это так приятно для меня. Научитесь для начала деньги зарабатывать. Вы это уже говорили. А можно еще раз это повторить? Вам не лишним. Давайте еще раз тогда, раз мне не лишним, еще раз. Вот когда будете это делать, для вас хватит. Вы же, наверное, чувствуете, у вас ЧСВ повышается до небес, когда вы это говорите. Вот смотрите, когда будете не это делать, вот только тогда и будете там что-то рассказывать. Так все-таки, в какой области вы специалист? Ваши вопросы, которые не имеют отношения к теме нашего диалога, подождите, как это не имеет? Я хочу узнать, с кем я общаюсь. Имею на это полное право. В какой области вы специалист? Ваши желания не имеют никакого значения. Вот так вот, да? Уничижительно вы ко мне относитесь. Наверное, я отвечу, пожалуй, вам тем же. Нет, вы мне тем же отвечать не будете. Буду. Все ваши там предположения оставляете при себе. Нет, я вам их выскажу. Я считаю, где что вы уборщица, которая украла мои персональные данные и названивает сейчас веселиться. Угу. Вы сейчас себя унижаете. Чем не это? Стоит вам с собой так чем поступать? Это я себя своим унижаю? Поведением. А что не так поведением? С моим поведением? Это же вы скрываете свою должность. Ну, если вы не в состоянии это понять, значит, все а, вот это да, какая прелесть. Сам выдумал, объяснить не смог, а теперь, если вы не в состоянии это понять. Молодец. Если вот это да. Не в состоянии понять то, что ему говорят, проблема. Так, а что вы говорите? Чем я себя унижаю сейчас? То, что спрашиваю вас вашу специализацию, вам а вы мне не отвечаете и юлите. По вашему поведению вы все равно не поймете. Ну, понятно. Смех но... без причины давайте. Не признак чего-то хорошего. Ой, какой аргумент. Прям страшно стало. Давайте посерьезнее и возвращаемся к изысканию. Как раз для вас. Ну, давайте, специалист, взыскивайте с меня. Защитите с меня. Я занимаюсь делом вашим насчет ситуации, что у вас возникло по кредиту от 15.05.2019 года. Разговоры наши с вами записываются. Японский магнитофон, а я не знала, что они записываются. А вообще в начале разговора не предупредили, что диалоги записываются. Так нельзя. 152-й федеральный закон вас обязывает предупреждать в начале разговора. А записи разговора. Ваши выборочные знания, непонятно где и как получены. Оставьте их при себе. Ой, красавчик прям. Я хочу, чтобы такие, как вы, мне звонили почаще. Сидела, скучно мне было на самоизоляции. Сейчас вы мне позвонили, и прям жизнь заиграла новыми красками. Обожаю вас, точку. Вы не способны меня это спровоцировать, это просто сброд дегенератов. Собрались там, сидят, думают, что очень важные, думают, что очень умные, сидят, напыщенные, рассказывают, кому что делать, куда идти. Молодцы, прям молодцы. Кружок по интересам дегенеративным. Сказать-то нечего. Вам нечего сказать? Ну ничего страшного, не переживайте, это отпустят. Если бы мне нечего было, наверное, сказать, я бы, наверное, не говорила, а я, если вы не заметили, я говорю. Нет, нет. Не говорю? Ладненько, хорошо, раз не говорю, тогда окей. Молчала я, видимо, все это время. Я такая вообще молчунья, от меня слова не дождешься. Очень тяжело, да? Очень тяжело, очень, да. Старенький дедушка тихо плачет. Очень кушать ему охота. А я вас не назову. Крысы съели всю пищу в доме. Вот такая вот жизнь. Уверен, да, вот именно как очень в песне. Угу. Все очень плохо, очень плохо. А что дальше будем делать с этим? Отвечайте на поставленный вопрос. Я отвечаю. Вы мне, значит, не отвечаете, а я вам буду отвечать. Нет, так не получится. Если вы хотели, чтобы вам отвечали получится. На вопросы, нужно было отвечать на те вопросы, которые вам задавали. А так вы повернулись ко мне пятой точкой, и я, наверное, пожалуй, сделаю то же самое. Да-да-да. Я говорю, рассуждения свои при себе оставьте. Ни в коем случае. Вы же позвонили, вам скучно, вам не с кем, бедолаги, поговорить. И я понимаю, что я просто обязана поделиться с вами своими рассуждениями. Потому что, ну как, вы живете там в коморке сырой, и вам скучно, и вы ни с кем не разговариваете. Все, наверное, отвернулись от вас. От этого вы и названиваете людям. Деньги чужие присвоить не в состоянии. Чего присвоить не в состоянии я? Я говорю, деньги вы не в состоянии. Деньги не в состоянии, я никогда ничего не присваиваю. Которые в банке у нас просили. Ничего. Да, ничего не присваиваю, я не в состоянии это Ладно, сделать. Ладно, играться надо было в школе, мне неинтересно слушать, а вы не как вы себя показываете с не Бедный. Лучшей стороны. Бедный, тяжелое да детство, вы, деревянные игрушки, прибитые наигрались. К полу. Ну, я примерно представляю, мне то, вас что искренне с вами не сделал. Жаль. Это очень печально. Ути, боже мой, психологи, специалисты, психологи, какая Помимо прелесть. Помимо данного номера телефона, ты же звонил и пошел работать с такой специализацией. С какой ваш дополнительный сотовый номер? Ни в коем случае вам не скажу. Домашний? Ни в коем случае вам не скажу. Рабочий? Ни в коем случае не скажу. Это ваша обязанность. Да? Номера родственников, знакомых или друзей, это тоже моя обязанность, домашний да? или рабочий, помимо тех номеров, что в анкету уже вносили. Ага, обойдетесь. Появились какие-то новые дополнительные Вы когда номера. Сказали, что это моя обязанность, вы, может, аргументируете, кто меня обязывает номера родственников вам давать? А? Договор, посмотрите. Договор, свой, да засуньте свой договор себе, знаете куда? Там, где вам ваши мечты о светлом будущем. И уверенность в том, что я вы смотрю, важный специалист. Я вы не отвечали, да, за свои провокации. Ути, а вы что думаете, что вы в состоянии сделать так, чтобы я ответила? Ну, давайте, вызов принят. Конечно, ну, вперед. Вперед. Посмотрим, на что вы способны. Сегодня крайний срок, завтра до 18 апреля включительно вы обязаны оплатить свой долг перед банком 10 200 рублей. Когда вы произведете оплату? Я же не отвечаю на ваши вопросы, потому что вы не отвечаете на мои. Отвечаете. Нет, не отвечаю. Ваши фантазии меня не интересуют. Оставьте их при себе. Так, ну... И на какие вопросы я ответила? Серьезную ошибку в своей жизни, о! Валентина Михайловна. К сожалению, вы не понимаете. Когда поймете, будет уже очень да, поздно. Да-да-да, буду плакать, приползу на коленях, а вы повернетесь ко мне гордо и скажете, нет, уже слишком поздно, ты потеряла свой шанс, да? Так будет. Ой, весельчак. Да, а я смотрю, вы весельчак. Вас из смехопанорамы выгнали, да? И вы сейчас реализуете свою, свой нерастраченный талант на работе. Кодекса Российской Федерации. Ага, банк там? Имеет право передать ваше дело в стороннюю организацию по взысканию долгов. Нет, ни в коем договору. Случае, только это не это. Я очень хочу, чтобы осталось дело в Восточке, потому что таких дегенератов, как в Восточке, больше нет нигде. Долг перед банком 10 200 рублей. Сегодня-завтра до 18 апреля включительно. Когда вы произведете оплату в рамках того срока, что вам было обозначено? У вас все хорошо с памятью? Я уже отвечала вам. У вас все плохо. 100%. Вообще, понимаете, кто вы, где вы, с кем разговариваете? Я разговариваю с каким-то дегенератом. Это я точно понимаю. 100%. Будете отвечать отдельно. Ага, да. А где же оскорбление-то вы увидели? Вы потом будете вспоминать это и жалеть. Да, да, когда да, будете да, отвечать за оскорбление, платить административный штраф. Господи, вот вам самому не противно вот это говорить? Вас же, а вас ноги вытирают по пять раз на дню. Вас последними словами называют. И ни один человек еще за это не ответил. Потому что вы лишены Михайловна, своих гражданских прав. Когда пришли на эту работу, вы их лишились. Сидит, мечтает, будете отвечать. Нет уж, деточка, таких, как вы, можно. Конечно, будете отвечать. Да. Поговорим, через сколько я буду отвечать уже, когда наступит моя ответственность? Вы сейчас совершаете серьезную ошибку. Так, заела пластинку. Про серьезную ошибку я уже слышала, вроде бы так. Не надо смеяться без причин. А сколько раз вы мне расскажете про серьезную ошибку? Сколько надо? Окей. Так, ну давайте посмотрим, пробьете ли вы дно рекордское в точке, одно и то же повторяющее. Проводите реструктуризацию. Проводите сами, что хотите, мне-то это зачем? Завтра до 18 апреля включительно, потому что вы не способны долги свои оплачивать. Так, ну так мне зачем что-то там проводить? Меня все устраивает. Ну, вас остановят, у вас график платежей. Да мне фиолетово этот график платежей. Вы сейчас совершаете очень серьезную ошибку. Третий раз, так, дальше. Сколько же ошибок в одном разговоре я совершу? Мне прям самое любопытно. А вы совсем, да? За 68 лет совсем ничему не научились? Не, мне нужно, чтобы сопляк из Восточки меня научил срочно. Срочно это необходимо. Я проснулась утром, мне во сне приснилось, позвонит дегенерат из Восточки, и сейчас как научит меня жизни, больше знает. Так. Сказать-то больше нечего. Говорит человек, который одно и то же повторяет. Но вам, так. Ну, так это вам, это же от человека зависит. Есть люди, которые понимают с первого раза, вы нет. Вам ага, так, я вас просила, да, вам повторять? И вы совсем не навязываетесь сейчас, да, со своим мнением? Оплачивайте свой долг перед банком, 5000 рублей, сегодня, завтра, послезавтра. Рыба Дори, сейчас опять вопрос сакраментальный. Оставшуюся сумму будете оплачивать в соответствии с графиком платежей. И вопрос по вам будет решен, чтобы в дальнейшем вас не передавали в стороннюю организацию по взысканию долгов. Ой, может, все-таки в стороннюю организацию, а? Я вот не знаю, я уже отвыкла от Банка Восточной. Вам не понравится, да, мне понравится. Работать. Я не впервой. Нет, не понравится. Я в курсе, что там не такие дегенераты, как у вас. Нет, там попроще будет. Я же вам сказал, что за оскорбление будете отвечать. Да, отдельно. Я все жду ответственности. Много денег лишних накопилось. Да. Я думаю, вот вы там сидите, побираетесь, надо, наверное, вам заплатить, помочь материально. Когда вы будете оплачивать в рамках того срока, что вам было обозначено, отвечайте. Мне уже неинтересно слушать, как вы себя унижаете. Хватит. Помните, в начале разговора я вам сказала... Все, рыба Дори. Значит, ну, дальнейший разговор с вами нецелесообразен. Данное ваше дело вношу, что вы не хотите исполнять свои обязательства. Оплату будете производить. Не обижайтесь, обиженка. Не надо. Не обижайтесь.